В Петербурге опасались нападения шведского короля, заявившего свою отвагу в перевороте. Опасались, что Франция побудит Густава III к войне с Россией, чтоб помешать последней в Польше и Турции. А во Франции, довольные успехом переворота, хотели спокойного утверждения в Швеции нового порядка и опасались, что Россия своим нападением помешает этому утверждению. Швеция не в состоянии еще будет отразить удар, и Франция для ее поддержки вовлечена будет в войну. А войны в Версале боялись больше всего. Затруднительно было положение нового французского министра в Петербурге Дюрана, при том сильном раздражении, какое господствовало теперь здесь против Франции, на которую смотрели как на виновницу несчастной шведской революции, по выражению Панина. Дюран обратился к первенствующему министру с уверениями, что двор его всегда желал и желает быть в добром согласии и дружбе с ее императорским величеством. Перемену в Швеции произвел он вовсе не в намерении нанести этим вред России, что Франция еще прежде советовала шведскому двору возобновить союз с Россией, да и после внушала то же самое. Английский двор на вопрос французского признал шведскую перемену домашним распоряжением и не находит нужды вмешиваться в это дело. Король, государь его, весьма сожалел бы, если бы в России думали, что он старается причинить ей новые заботы или распространить военное пламя в Европе. Панин отвечал, что ее императорское величество совершенно уверено в личной склонности Людовика XV к сохранению доброго с нею согласия. Но политика французского двора с самого вступления ее величества на престол препятствовала этому. Целые 10 лет французский двор не переставал действовать против России в Польше, Швеции, Турции и ввел ее в настоящую войну с последнюю, как это все ему, Дюрану, самому известно вследствие постоянного его обращения в делах. Тогда как Россия вовсе не подражала такому поведению Франции, не имела против нее ни с кем договоров и соглашений. Самый внезапный приезд его, Дюрана, в Россию подал причину думать, что он послан помешать или уничтожить соглашенное между тремя дворами раздробление Польши, возбуждением между ними зависти и недоверия, или же и заведением в России какой-нибудь смуты. Если эта догадка имеет некоторые основания, то он может быть наперед уверен в неуспехах того и другого намерения. Россия не может быть покойна со стороны Швеции, не может полагаться на ее союз, как зависящий теперь не от государственных чинов, а единственно от молодого, предприимчивого и нарушившего свою присягу государя. И потому Россия предпринимает все возможное для своего обеспечения. Панин в заключении позолотил пилюлю, распространившись о своем уважении лично к Дюрану, как человеку, состарившемуся в делах и приобретшему славу своим искусством в их ведении. Заявил надежду, что французский министр будет вести дело с чистосердечием и доставлять своему двору верные донесения, не подражая своим предшественникам, которые, побуждаемые злобою, наполняли свои донесения одною ложью. Дюран был смущен таким неожиданным объяснением и проговорил в ответ, что он отправлен в Россию вовсе не по поводу Польши. Двор его считает дело о разделе конченным и не намерен вмешиваться в то, что сделано тремя великими державами. Панин имел и личное побуждение быть чистосердечным с Дюраном. Прусский король писал графу Сольмсу: «Я буду все-таки повторять графу Панину, чтобы он был осторожен с Дюраном. По всем известиям мною полученным, цель его посольства — перемешать карты и низвергнуть графа Панина. Для этой цели избран министр, мастер в интригах». В Дании произошла также революция особого рода. Первое письмо, полученное Паниным в этом году от Местмахера, заключало в себе следующее известие. 5 января, старого стиля, король и королева были вместе на придворном маскараде. Король оставил маскарад около полуночи, королева своим наперстником Струинзе в 3:00. А в 5:00 король был разбужен неожиданным посещением. В его спальню вошли вдовствующая королева Юлиана Мария втроем с наследным принцем Фридрихом и графом Ранцау. Юлиана стала говорить о бедственном положении государя и государства вследствие постыдной слабости королевы и непростительных насилий графа Струинзе, и успела убедить короля в необходимости арестовать королеву, фаворита ее и всех сообщников. Написаны были об этом указы и подписаны королем. Граф Ранцау пошел арестовывать королеву, которую нашел в постели. После некоторого сопротивления и требования свидания с королем королева Матильда сдалась. Струинзе и сообщники его были также арестованы беспрепятственно и отправлены в крепость. Народ, узнавший о событии, собрался на площади перед дворцом в бесчисленном множестве, и не было конца его радостным крикам. С теми же криками толпа провожала короля, когда он вместе с принцем Фридрихом разъезжал по улицам в парадной карете. Женщины из окон домов махали белыми платками. Вечером все дома были иллюминованы. Как скоро Местмахер проведал о событии, то первой его мыслью было воспользоваться им для возвращения к делам Бернстерфа. Он сговорился с английским посланником Кейтом и отправились к графу Остену, который принял их поодиночке, сперва Кейта. Когда последний выразил желание своего двора видеть по-прежнему удел графа Бернстерфа и надежду, что Остен будет этому содействовать, тем более что и русский двор желает того же, то Остен разгорячился и отвечал: «Я не думаю, чтобы иностранные державы хотели королю предписать, кого он должен брать в министры». За Кейтом вошел Местмахер, поздравил Остена с радостным событием и прибавил, что для полной радости недостает одного. Зачем он, Остен, уступил Ранцау всю честь такого важного предприятия? Остен отвечал, что не может долго говорить с Местмахером, торопится ехать во дворец, и что он сам узнал о событии только в 8:00 утра, когда его позвали к королю. Впрочем, он уже успел представить его величеству, что из уважения к русской императрице не следует употреблять к делам графа Ранцау, а наградя надобно отправить его в Голштинию, на что король и согласился.